Глава 7. Полет проходил нормально. Шорох смотрел на песчаные дюны и изредка наблюдал за Бердом. Тот спокойно вел аппарат, иногда отвлекаясь на показания приборов и сверяясь с экраном заднего вида, проверяя, нет ли погони. Шорох не стал переодеваться, привыкнув к костюмам. Расставаться с такой дивной вещью совершенно не хотелось. «Я тут прикинул», — сказал неожиданно кальмар. «Думаю, мы сможем снять ошейники, но для этого понадобится определенное оборудование. Оно есть только на космическом корабле». Шорох сделал круглые глаза и провел ими по кабине. «Нас слушают», — показал он на пальцах. «Да брось. Никто здесь прослушку ставить не будет. А которая была, я ее сразу отключил. Дилетанты устанавливали». «А в ошейниках?» «Там нет такого. Они и так слишком сложные и навороченные. Генератор стазис-поля один столько места занимает, а еще управляемые модули и схемы. Если там и есть прослушка, то она накапливает информацию в картах памяти и единым импульсом передает на приемник. Ну а потом тот, кому нужна информация, ее считывает». «Но значит, она есть. И теоретически они могут узнать, о чем мы тут болтаем». «Ну, в общем, да». Берт помрачнел. «А мы не можем, ну там, каким-нибудь импульсом выжечь передатчик?» «Вообще-то можем. Я хотел именно так отключить эти кольца. Но нужен и скин корабля, чтобы правильно сгенерировать сигнал и не сжечь заодно наши головы». «Скин? Это что?» «Искусственный интеллект. Компьютер корабля. Он может подобрать сигнал на снятие ошейника. Так как системы блокировки шлюза корабля и стазис генераторов практически идентичны». «Он здесь есть?» Шорох показал пальцем на панель скользуна. «Есть, но он маломощный, и запирающие коды у него другие». «Но ты же как-то перепрограммировал корабль темных. Почему не можешь сделать это здесь?» Берт уставился на человека, потом перелился в голубовато-синий цвет. «А ведь верно!» — воскликнул он. «Я могу подобрать управляющие коды. Времени еще достаточно. А потом единым импульсом отключить ошейник. Правда, потребуется вся энергия, запасенная в конденсаторах скользуна. Но ведь не нам его заряжать, верно?» «Погоди», — остановил кальмара Шорох. «Отключать их не надо. А то нас сразу спалят, и тогда точно пулю в башку получим. Как отключить начинку, не размыкая кольца?» «Это будет довольно сложно, но попытаться можно. Надо только получить управляющие коды. А получить их можно только сканированием. А вот сканера у нас нет». «Сканер – это тот же радар, только частоты разные, так?» Полуспросил, полутвердил Шорох. Берт снова странно посмотрел на него, затем засиял всеми оттенками синего цвета. «Да ты голова, Шорох! Я перенастрою радар и сканирую кольцо, а затем подберу коды на отключение». Кальмар промолчал. «Ты точно с Земли?» «Я из СССР. Это все объясняет». Шорох не стал ничего добавлять. «Откуда знать этому инопланетянину, что у нас каждый сам себе и электрик, и сантехник, и повар, и еще черт знает кто. Мастер на все руки, одним словом». «Только нам надо приземлиться и подставить чудо-голову под сканер». Кальмар задвигал отростками, на которых располагались глаза, высматривая место посадки. «Почему мою?» — спросил с недоумением Шорох. Он сразу понял намек. «Ну, если ты что-то понимаешь в электронных системах, то милости прошу», — хитровато ответил головоногий. «Ладно, давай начнем». Берт посадил скользуна между двумя каменистыми холмами, спрятав от солнечных лучей в небольшом ущелье. Он откинул колпак кабины и, попросив Шороха не мешать, полез своими руками-щупальцами во внутренности панели приборов. Человек побродил по окрестностям, осматривая вышелушенные ветром каменные стены и тоскливый пейзаж, пока его не окликнул кальмар. Берт все приготовил, и теперь из панели торчал небольшой металлический щуп, который шустрый головоногий нашел в бардачке аппарата. Он скомандовал Шороху сесть в кресло и прислонил к кольцу щуп. Снайперу сразу стало неуютно, но он сдержал первый порыв убрать от себя подальше конструкцию кальмара. В сознании промелькнула картина, как его мозги заляпывают колпак скользуна. Сканер поработал несколько секунд и выдал результат на экране радара. Берт сохранил цифры в памяти прибора, снова перенастроил его и передал полученные данные на кольцо. На экране раскрылось окошко управления. Используя скин скользуна, тому это было под силу, Радар – штатный прибор. Кальмар взломал систему управления кольцом и отключил передатчик, а также стазис-генератор, попутно обнаружив и взрывное устройство, вмонтированное вместо микрофона. Шорох, все это время сидевший ни жив, ни мертв, шумно перевел дух. «Я ж говорил тебе, что по окончании второго задания они избавятся от нас. Зачем им платить деньги каким-то заезжим бродягам?» Берт был мрачен. Самые негативные прогнозы Шороха подтвердились. Он закрыл кольцо обратно, отключив передатчик на взрывчатке. Теперь это был просто ошейник, как на собаке. Проделав ту же процедуру уже на себе, но гораздо быстрее, сказался опыт. Он глухо поинтересовался. «Ну и что будем делать?» «Пока не знаю». Шорох пожал плечами. «Вернемся к Вроку, послушаем, что он хочет нам предложить». Снайпер промолчал. «Я думаю, твердых гарантий мы не получим. А для того, чтобы пожить немного подольше, нам надо предложить его конкурентам нечто гораздо более ценное, чем просто информация». «То есть я чего-то не понял. Ты хочешь сдать Врока?» «Ну, он же решил от нас избавиться. И доверять ему дальше, думаю, было бы глупо». Шорох улыбнулся. «А сыграть свою игру мы всегда успеем. Тем более, что пришло время ее начинать». Он залез в кресло и проверил, как из кармана выскакивает в ладонь пистолет. Готовиться надо было к самому худшему. Хотя в голове уже вырисовывалась интересная комбинация, благодаря которой можно было не только выжить, но и унести ноги с этой планеты на законном основании. В официальные документы, которые им якобы сделали, Шорох не верил. Таких исполнителей, как они, убирают сразу же после акции. Это его государство вложило в подготовку снайпера достаточные средства, чтобы просто так ими разбрасываться. Поэтому специалисты его уровня выходили на пенсию ногами вперед. Прослужив 14 лет, он уже начинал кое-что понимать во взаимоотношениях секретных структур и знал, что просто так ему уйти не дадут. А так хотелось полежать спокойно где-нибудь на пляже в родном городе, увидеть, наконец, отца с матерью, которые похоронили его как раз 14 лет назад, только что отправив 18-летнего юношу служить в советской армии. Откуда они могли знать, что крепкий и выносливый паренек пройдет все испытания тяготами и лишениями воинской службы и удостоится чести служить в спецподразделении по устранению внешних угроз, что обязательным условием вступления в ряды элиты будет его задокументированная смерть, что он не сможет даже предупредить, подать весть о том, что жив, что это настолько все секретно, что родное государство приобрело его с потрохами, и теперь он принадлежит системе, как некий важный винтик, который крепит две детали, которые, в свою очередь, способствуют отлаженной работе всего механизма. Шорох посмотрел в стекло колпака. Скользун несся над каменистой пустыней, с редкими оазисами растительности, представлявшими собой кусты, то ли земных кактусов, то ли репейника, нечто невообразимо колючее и торчащее в разные стороны, как сухие сучки на старом дереве. Тот паренек умер, когда пришел служить. Вместо него родился он, солдат невидимой войны с позывным Шорох, которая и стала его истинным именем. Как звали того паренька? Снайпер напряг память, но не смог вспомнить. Слишком много времени прошло, слишком часто его звали новым именем. И он свыкся с ним, сжился, стал его частью. И память стала другой. Она запоминала важную информацию, необходимую для выполнения задания. Слету, не воспринимая второстепенные вводные. Натренированный убийца всегда четко делал свою работу. Множество поощрений и наград дожидались его на полке складов, той части, в которой он никогда не появлялся. Да и награды эти ему не довелось бы поносить. Что делают с винтиком, если он ломается пополам? Правильно, его выбрасывают и заменяют новым, а старый остается гнить в земле. А что делают, если у винтика сорвало резьбу, и он не может эффективно поддерживать механизм? Такие мысли впервые пришли ему здесь, когда он отлеживался в госпитале после арены. Общество потребления и коммерциализации существовало по тем же законам, что и его родное. Каждый вносил свой вклад в работу механизма. А рулевой направлял корабль под названием «государство» — планета, империя, республика, нужно подчеркнуть, в ту сторону, в которой оно должно, по его мнению, двигаться. И здесь маленькие винтики и шпунтики ломались сотнями, а их коллеги с нетерпением дожидались своего часа, чтобы засунуть свою голову в предназначенное для них отверстие. Пора уже отдельному члену этого общества, каким он стал по чужой воле, приступить к выполнению собственного генерального плана и пожить хоть немного для себя. А то вечная война и выживание уже немного приелись, пора похлебать чужих щей из другой тарелки. Шорох не заметил, как за мыслями задремал. Его разбудил слабый толчок. Аппарат приземлился в ангаре, и к нему уже спешила группа техников. Что-что, а служба тут поставлена четко. Неважно, собственный корабль зашел на посадку или чужое судно. Его необходимо заправить и обслужить. Ну а потом можно выставить счет. Поэтому капитаны кораблей всегда запрашивали сначала прейскурант на услуги, а уж потом принимали решение о посадке в том или ином порту. Все это Шорох узнал у Берда, пока они шли от ангара к резиденции Урока, тронному залу. Один из охранников, будучи в хорошем настроении после вкусного обеда, проболтался на невинно высказанный снайпером вопрос, что хозяин никогда не покидает своего обиталища, принимая и вызывая гостей и друзей только туда. На этот раз Шорох по-другому смотрел на стены и коридоры, запоминая все тоннели и отвороты. Память профессионально включилась в работу и теперь записывала информацию в свои ячейки. Или куда там человек запоминает? Они прошли по длинному коридору и предстали перед куратором. Тот хмуро оглядел обоих и махнул рукой. «Похоже, сегодня к самому главному начальнику не пойдем», решил Шорох, следуя за черепахой. Берт не отставал. Они прошли в тот же зал и сели на два подобия стула, стоящих перед небольшим экраном. Куратор взял указку. «Неплохо, сопляки», — прогудел он. В его голосе Шорох услышал одобрение. «Сейчас порт Джарар напоминает разворошенный муравейник. Эти чертовы сияющие пытаются выйти на след диверсантов по их кораблю. Да только не догадываются, что аппаратик-то можно уничтожить». Куратор хрипло захохотал. «Вот и я о том же», — подумал Шорох. «Кстати, почему нас не обыскали и не забрали оружие? Неужели надеются на численность охраны и собственную реакцию? Или думают, что мы не подозреваем об их интересной штучке, которую они надели на наши шеи? Слишком наивно с их стороны». «Ладно, сейчас не об этом». Отсмеявшись, куратор щелкнул пальцами. На экране возникло изображение космического корабля. Плавные обводы корпуса. Позади на двух штангах вытянутые гондолы и двигатели. Пузатый грузовой трюм. Корабль напоминал кита с двумя задними растопыренными плавниками. «Это обычный грузовоз. Схемы внутренних помещений и системы вооружения прилагаются». Изображение сменилось трехмерным внутренним содержимым корабля. «Ваша задача – взять на абордаж данный транспорт. Экипаж не щадить. Важно только то, что везут в грузовом трюме. Полетите на полицейском катере. Используйте его как прикрытие. Вместе с вами полетит наш пилот. После проведения акции оставите его на судне, а сами вернетесь на катере. Поэтому еще раз повторяю, необходимо полностью зачистить корабль. Вопросы?» «Численность экипажа и его вооружение». Шорох по привычке поднял руку. 7 человек плюс команда защитных дроидов. В случае гибели последних функции по охране берут на себя ремонтники. Вооружение стандартное. Парализаторы и несколько пульсаторов. Есть тяжелые пушки, вроде плазменных ускорителей и осколочно-фугасных метателей. Но они их не будут использовать. Опасно для жизни и для корабля». «Скорость корабля, дальность обнаружения, возможности сканирования. И есть ли у них генератор невидимости?» Берт, по примеру Шороха, тоже поднял руку. Точнее, щупальца. «Насчет последнего не скажу. Не знаю. А вот про скорость...» Куратор вывел на экран данные технических характеристик. «Изучай, мой головоногий дружок». Кальмар впился глазами в экран, запоминая. Шорох обратил внимание на план корабля. Двигательные установки располагались вне корабля. Управляющие контуры и системы выводились в рубку, расположенную впереди на носу. Позади рубки на одном уровне находились каюты экипажа, столовая, техпомещение, где размещались ремонтные дроиды, кладовые с продуктами и запчастями и лифт, а также стыковочный шлюз. Второй уровень занимал ангар на пару скользунов, ванны и туалеты, инженерный отсек, а также выход в грузовой трюм. Оборудование, радары, сонары, сканеры и прочие необходимые для функционирования в космосе приборы, а также топливные баки, располагались под обшивкой. И было все так компактно собрано, что от всевозможных трубопроводов и узлов рябило в глазах. Охранные дроиды, кстати, сидели рядом со шлюзом в отдельных нишах и представляли собой шарообразную конструкцию, опирающуюся на 4 ноги тумбы и имеющую множество манипуляторов и оружия. «С такими справиться будет трудно», — подумал Шорох. «Чем обычно выводят из строя роботов? План действий есть?» спросил он так, на всякий случай. «Вы стыкуетесь, входите под видом полицейских, все хвалите на месте, и все». Куратор, казалось, был доволен своим интеллектом. «Да, интересный план. Может, мы будем действовать по-другому?» «Мне глубоко наплевать, как вы будете действовать. Корабль ожидается через 3 дня. У вас есть 3 дня, чтобы подготовиться. Все необходимое снова получите на складе. Если будут дополнительные заявки, их надо мотивировать». «Слово-то какое? Мотивировать?» Поддел Шорох. Куратор смолчал, только страшно зыркнул в его сторону. «Все, свободны!» Он указал на дверь. Дважды просить наемников не пришлось. Дармар устало почесал основание шеи. Сделать это было непросто, учитывая мощный панцирь, крылом нависающий над слабыми шейными мышцами. Природная защита. А вот о том, что тело может зудеть и чесаться, она как-то не подумала. Выползти из твердого органического щита было непросто, но когда это удавалось, то тело наслаждалось прохладой и слабым дуновением жаркого ветерка. Схватить солнечный ожог, находясь на улице без природной радиационной защиты, никому не хотелось. И все же Дармар наверняка бы рискнул. Слишком напряженными выдались эти выходные. Он был старшим аналитиком, главой группы таких же, как он, экспертов, находящихся на службе у Прайда Сияющих. 2 дня назад на космодроме Джарар произошла диверсия, унесшая жизни 3 сотрудников. 2 охранников, что дежурили на КПП, и неуклюжего рабочего, что не смог увернуться от падающей балки. Террористы использовали аннигилирующую бомбу, подложив ее в самый центр разгрузочной площадки. Мало того, что пострадали тордоки, так еще был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов кредитов. В некоторых контейнерах находились скоропортящиеся дорогие деликатесы для одного из ресторанов в городе. Теперь хозяева предъявляли счет службе безопасности, как допустивший подобное. Естественно, сейчас лучшие юристы стараются минимизировать возможный убыток от данного происшествия, но, по мнению самого Дармара, платить все же придется. Слишком многое поставлено на карту. Если Прайд потеряет свои позиции в городе, то долго не сможет их вернуть. Коммерсанты не потерпят возможных убытков и обратятся к более могущественному конкуренту. А пылающие уже и так набрали достаточно сил в Махардаке и наверняка не остановятся на этом. То, что заказчиком выступил именно этот Прайд, Дармар не сомневался. Слишком многое указывало на них. Все произошло именно тогда, когда город только что оправился от последствий полевой чумы, которую тоже подстроили эти поганцы. Доказательства имелись. Но суд старейшин Прайдов рассудил иначе. «Сейчас нам не нужны старые распри», — сказал тогда председатель совета. «Агурская империя нам благоволит, раз разрешила иметь собственный флот и предоставила технологические свободы. Наши торговцы отправились к соседям, чтобы предложить выгодные контракты, которые в будущем помогут нам окрепнуть. Если мы будем продолжать ссориться по территориальным пустякам, то никогда не сожмем кулак свободы». Слова-то правильные. Да вот только враг ведет собственную игру. И наверняка также является чьей-то пешкой. Слишком уж открытыми стали его выступления. Да и суд старейшин уже не тот. Слишком много новых веяний. В старые добрые времена одного подозрения в измене хватало, чтобы вызвать врага на поединок. А сейчас? Собери кучу доказательств, а мы еще подумаем, можно ли обвинить Тордока в преступлении или спустить все на тормозах. Ведь он же из влиятельного рода, как бы чего ни вышло. Тьфу, молокососы. Дармар поморщился, но необходимо было взглянуть правде в глаза. Похоже, что его народ прочно лег под агарийцев. Эти хитрые обезьяны все правильно сделали. Разрешили иметь флот, получать новые технологии. Да вот только слепые торговцы скупали на задворках вселенной всякую дрянь и рвань. Как объяснить, что рядом с высокотехнологичным изделием Славянского Союза на витрине магазина лежал обыкновенный, выкованный из стали нож, пусть и хорошо сбалансированный, пригодный разве что только для нарезки капусты? Мастера ножевого боя уже давно пользуются дуговыми клинками, которые скрывают, как консервную банку, все эти новомодные энергощиты и кинетическую броню. А уж остальных пластинах и нечего говорить. Недавно на арене в Махардаке какой-то абориген с дикой планеты отрубил голову опытному бойцу обыкновенным халишем. Аборигена, конечно, вырубили, но факт остается фактом. Против мастера не поможет никакое оружие. Дармар вздохнул и вернулся к распечаткам. Нападение произошло рано утром, когда смена уже расслабилась. Как раз перед пересменкой. Работяги потянулись к выходу. Лишь двое возились у площадки. Вот и довозились. Одного из них придавило. Второй будет жить, но останется калекой. После взрыва охрана высыпала на улицу. Тут диверсант и воспользовался моментом, чтобы прорваться. Вывод сделали сразу несколько сотрудников на основе временных промежутков между стрельбой и взрывом. Диверсант был один. Он преодолел КПП, воспользовавшись одной из заезжавших внутрь космопорта машин. На днище автомобиля найдут следы выделения прилипалы. Проник на площадку и в режиме мимикрии, показания покалеченного рабочего, который заметил модный силуэт перед взрывом, подложил бомбу и ретировался. Затем, обезвредив охрану, у одного оказался порог сердца, и парализатор сработал как активатор, убив охранника. Второго просто зарезали, как свинью. Диверсант ушел через грузовые ворота. Опрос следователями ближайших гостиниц выявил несколько подозрительных личностей, которые были немедленно задержаны, но впоследствии оказалось, что они не причастны. Сейчас служба воздушного контроля проверяет идентификационные номера всего транспорта, что покинул город в ближайшие сутки. Все вылеты за городскую черту были заблокированы, но некоторым личностям все же удалось проскользнуть. Они были пойманы уже в пустыне и оказались обычными контрабандистами и торговцами наркотой, с которыми у начальника полиции был тесный контакт, штатные осведомители. Поэтому они были вне подозрений. Диверсант сработал чисто. Вроде как не подкопаешься. Но нюх Дармара не обманывал. След ведет к пылающим. И он предпринял некоторые шаги в этом направлении. Через несколько минут на связь должен был выйти его агент, очень осторожно и с огромным прикрытием, внедренный в банду Врока. Агент был не весь какой крупной сошкой, но умел слушать и видеть, а уж это обладало немалой ценностью. Дармар вышел с ним на связь в установленное время и поставил задачу. Теперь оставалось только ждать. Агент не подвел. В назначенное время замигал красный огонек вызова. Дармар взял трубку старого аппарата, напоминающего человеческий телефон. Связь по проводам. Торда Кеврока надежно пасли весь радиоэфир и перекрыли все каналы так, что муха не проскочит. Да вот только забыли о старой доброй кабельной коммуникации, прослушать которую можно было только подключившись к ней. А Дармар не забыл и воспользовался упущением противника, обнаружив в архивах старую телефонную линию, которая вела прямиком в крепость Врока. И сейчас агент, чтобы не привлекать лишнего внимания, сидит в подвальном помещении и с придыханием шепчет в трубку. «Это они. Хозяин нанял двоих наемников. По виду полные оборванцы. Назначил им два задания, после чего их уберут. Уже назначены исполнители». «Пакет с данными собрал?» «Да. Пересылаю обычным шифром». Агент отключился. Дармар принял информацию, пустил через дешифратор. На экране монитора появились фотографии и символы. Старый мудрый черепах предпочитал работать с экранами и с листами текстов, а не с новомодными виртуальными эмуляторами и погружением в мир цифр и букв. У него просто кружилась голова от обилия информации. Так, ну-ка посмотрим, кто такие. С экрана на него смотрел типичный кагрелианец восьмого поколения. Кальмары живут долго, а этот из восьмого выводка. Уже не такой умный и мудрый, как его старшие братья. Значит, решил довольствоваться малым. Выучился на пилота. Они, конечно, ребята опытные. В космосе как рыба в воде. Да только не все. А этот аж из восьмого. И смотрите-ка, в пилотах. Видно, у него папаша мегамозг, раз хватило заложить в отпрыска столько генетической информации. Обычно кальмары больше пятого поколения не заводят. А тут, видно, игра случая. С этим все ясно. Не наемник. Хотя попал наверняка случайно. Так, а второй тип? О, тут уже сложнее. Тяжелый взгляд. Опыт так и прет через брови. По виду вроде славянин, но одет как брит. Ага, и форма. Небольшой шрам около левого глаза. Но овал лица, нос, губы, щеки, скулы – все среднее. Незапоминающееся лицо. Такое у каждого второго в Славянском Союзе. Да вот только не верится, что он оттуда. Славяне только и могут, что хороводы возле деревьев водить, да через костер прыгать. Правда, они делают самое мощное вооружение, да и корабли у них имеют приличную скорость. Не такие быстрые, как у варгенов, но все же. Кто же ты такой, приятель? Дармар откинулся в кресле и задумался. Этих двоих уберут без вопросов. Тем более агент подтвердил его выводы. Но их можно использовать. Скажем, предложить им убежище и работу, которая принесет им сплошные дивиденды. И это не будет нарушением приказа суда старшин. Надо продумать комбинацию до мелочей. Дармар ощутил в пальцах знакомый зуд. Он продолжил читать файл, присланный агентом, попутно обдумывая складывающийся в голове план.